Московский лес. Воробьевы горы. ГЗ МГУ. «Здесь?» — спросил Егор, не оборачиваясь. Он сбился со счета, отсчитывая лестничные пролеты. Одинаковые, бетонные, со стенами, покрытыми лохмотьями облезшей масляной краски. «Не, еще один уровень вниз!» — отозвался Мартин. Он шел третьим, но слышно его все равно было хорошо. Акустика в узких лестничных пролетах была превосходная. За спиной что-то неразборчиво пискнул Семибоярский. Надо полагать, Мартин снова ткнул его в спину своим страшным жезлом. Просто так, для профилактики, чтобы держать доцента в тонусе. Егор подтянул лямку. Тяжелый станок с тремя баллонами огнесмеси прилично оттягивал плечи. Поправил висящий на брезентовом ремне бронспойт и пошагал вниз по голым бетонным ступенькам. Над головой и по стенам плясал тускло-желтый электрический кружок света, едва видный в свете калильной лампы, которую он нес в руках. Когда кружок исчезал, сзади, из самого хвоста процессии, раздавалось прерывистое жужжание. Это Татьяна жала на скобу фонарика жучка. Планы переменились буквально в последний момент. Мартин честно выполнил поручение. Помог Шапира приготовить порцию огнесмеси. На то, чтобы заполнить ею баллоны и закрепить их на станке, ушло не больше получаса. После чего Яков Израилевич потребовал объяснений. А получив их, задумался и предложил свой вариант, согласно которому Егор и спутники берут с собой на вылазку Семибоярского, неважно, по доброй воле или под угрозой Маузера. Сам же Шапира, выждав подходящее время под каким-нибудь предлогом, наносит визит в лабораторию Семагина с таким расчетом, чтобы пробыть там до того момента, когда каратели явятся туда, предположительно, с трофеем в виде скрученного и приведенного к страху Божию чужака. Предложение было неожиданным, но Егор, прикинув расклады, с ним согласился. Семибоярский уже сломлен и не будет особо упираться, особенно когда увидит Мартина с жезлом. Ну а если этого не хватит, во что Егор не верил совершенно, последний штрих наложит Татьяна, точнее, ее Маузер. Нет, не тот человек доцент Семибоярский, чтобы устоять под таким давлением. Да и зачем ему, если подумать, сопротивляться? Своего патрона он уже сдал с потрохами, а сотрудничество в деле экстренного потрошения чужака, глядишь, и зачтется. Один пролет, поворот, другой. И новая лестничная площадка, такая же узкая, голая, запыленная, как и предыдущая. Здесь тоже была стальная, рыжая от коррозии дверь со штурвалом-кремольерой в центре и рычагами запоров по углам. Причем все четыре повернуты в положение открыто. И дуги блестящего металла под ободранной ржавчиной ясно указывали на то, что поворачивали их совсем недавно. Егор подергал туда-сюда кремольеру. Та, похоже, приржавела намертво. «Интересно, — подумал он, — а если задрать эту дверь, что будут делать семагинские гости? Вернуться назад? Или тут имеется еще один выход? Скорее всего, второй вариант. Обследовать будущее поле боя заранее, до вылазки они не успели. А искать по архивам планы подземных уровней – дело заведомо безнадежное. Егор даже не был уверен, что подобные планы вообще существуют в природе. Дверь отворилась. Как ни странно, без ожидаемого пронзительного скрипа. Он задержался, провел пальцем по массивным стальным петлям, понюхал. Пахло машинным маслом. «В прошлый раз тоже было смазано», – прошелестел сзади Мартин. «Предусмотрительный гадский папа. Погодите секунду», — сказал он, и прежде чем шагнуть через низкий железный комингс, так, кажется, называются эти стальные порожки, он перекинул на грудь бронспойт и взял его на изготовку. Семибоярский за его спиной невнятно пискнул. «Боишься? Это хорошо, это полезно. Лишь бы не дал дёру, когда идет до дела. Трус ведь, слизняк. Впрочем, Татьяна проследит, не зря он поставил ее замыкающей». «Третий поворот налево», — сообщил Мартин. «Тут недалеко. 50 метров по коридору». Он еще наверху в деталях описал планировку, набросал карандашом схемку, на которой обозначил и повороты, и нужный им от норок коридора. И даже фальшивый электрощит в тупике. Тем не менее, Егор благодарно кивнул в знак того, что услышал и оценил. «Ну что, двинули?» «А Мартина-то я недооценил», — признался Егор. «Самому себе признался, не вслух. Ведь правда? Когда дошло до дела, факультетский алкаш встрепенулся и ожил, словно старый боевой конь при звуках трубы. И оставалось только гадать, что такое в этой истории вырвало его из обычного пред или после похмельного дурмана и заставило действовать осмысленно, а, пожалуй, даже и толково. Когда по знаку Егора они заняли позицию в тупике, Семибоярский под конвоем Татьяны был оставлен дожидаться в основном коридоре. Мартин сделал было попытку чуть отодвинуть электрощит. Егор замотал головой. Хоть лампочки под потолком и еле тлеют через одно, но чужаки вполне могут заметить пробивающийся через щель свет и насторожиться. «Бегай за ними потом по тоннелю». Мартин все понял, кивнул, извлек из-за пояса жезл и поднял его перед собой, прикрыв глаза. Из жезла появились два тонких белесых жгутика, нырнули в совсем уж крошечную дырочку на щите и отправились путешествовать в темноту на той стороне. Егор терпеливо ждал. Мартин замер. На лбу у него выступили крупные капли пота, и только губы его, сухие, потрескавшиеся, беззвучно шевелились. Минуты текли томительно, медленно, словно загустевшее машинное масло из перевернутой банки. Несколько раз Мартин вздрагивал всем телом. Но когда Егор делал движение, намереваясь прийти ему на помощь, как помогать, зачем, он понятия не имел, поднимал свободную руку в отстраняющем жесте. Однажды он заговорил, глухо, как в бочку. «Темно, ничего не видно». И тут же замолк, оставив Егора гадать, насколько далеко в темноту углубились шпионские отростки. «Ну, что там?» — шепнул он. «Далеко. Очень», — невпопад отозвался Мартин. «Не разобрать. Вроде шаги». Он снова дернулся. «Идут. Впереди этот, который был у Семагина. За ним еще то ли четверо, то ли пятеро. Двое таких же, в капюшонах. Остальные...» «Нет!» Жезл со стуком упал на бетонный пол. Жгутики стремительно поползли назад и втянулись в неровную, словно свитую из белых, окостеневших стеблей поверхность. «Кто там еще?» «Не знаю». Мартина трясло так, что слышен был стук зубов. «Не проси, не требуй, не уговаривай. Это как тогда, 30 лет назад». «Черная пыль?» — спросил Егор. За последние несколько часов он раз пять выслушал историю бегства Мартина с Соколиной. «Нет, хуже. Там только пыль была. А тут люди. Нет, не люди. Не знаю. Но у них эта пыль повсюду. И снаружи, и внутри. Сожги их, слышишь? Ни в коем случае не дай приблизиться». «Хорошо, хорошо». Егор успокоительно взял Мартина за руку и почувствовал, что тот продолжает крупно вибрировать. «Но первый нужен нам живым. Вот что, когда щит откроется, я его выдерну, а ты сможешь его скрутить, а я пока остальных...» И он положил ладонь на рукоять Барнсбойда. «Скрутить?» Мартин задумался. «Смогу, наверное». «Они сейчас далеко?» «Когда их засек, им оставалось еще 100 метров. Да вот, слышишь?» Егор прислушался. Из-за щита действительно доносились шаги неторопливые, как бы скребущиеся, словно тот, кто шел, нарочно волочил подошвы по бетону. Егор сдвинул шланг огнемета, нашарил под рукой заранее припасенный камешек и, не глядя, кинул его за спину, в сторону коридора. Условный знак Татьяне. Звуки тем временем стали громче. Похоже, неведомые гости подошли к заслонке вплотную. Щиток скрипнул и нехотя повернулся на петлях. Коридор огласил ржавый скрежет, и в расширяющуюся щель хлынул электрический свет, яркий, режущий глаза привыкшим к тусклому свечению лампочек под потолком. «Давай!» Егор шагнул вперед и сильно, едва ли не наугад, ткнул перед собой наконечником Барнсбойда. Короткий, придушенный вопль. Он делает еще шаг и сгребает пришельца за складки ткани на капюшоне. Рывок на себя, и чужак летит за спину в объятия Мартина. Оглянуться некогда, справиться. В крайнем случае Татьяна поможет. Егор попятился, вскинул свое оружие и направил его в угольно-черный проем. Оттуда отчетливо пахнуло мертвечиной. Не сладковатым запахом разлагающейся плоти, а чем-то другим, сухим, могильным, давно рассыпавшимся в прах, но движущимся, шевелящимся, смертельно опасным. «Пап, берегись!» Палец давит на спуск. Хлопками срабатывают пиропатроны. С латунного наконечника срывается огненный язык и улетает в темноту. АЛПО-50 все ревел, выбрасывая жидкое пламя, пока баллон не опустел. И тогда дымная струя сразу опала, съежилась. В дыре за электрощитком метались из стороны в сторону то ли два, то ли три клубка огня, издавая нечеловеческие звуки, то ли скрежет, то ли протяжный пульсирующий визг. Егор шагнул вперед, намереваясь пинком закрыть створку, но тут один из клубков пламени прыгнул из глубины прямо на него, словно оживший протуберанец, извернутый дымно-огненной преисподней. Рука сама скользнула за спину, перекидывая переключатель баллонов. Пиропатроны хлопнули, и огнемет снова взвыл, добавляя новую порцию огненного ада. И вдруг все закончилось. Створка электрощитка закрылась сама собой. Наверное, из-за воздушной тяги, порожденной рукотворной печью в тайном проходе. Егор закашлялся. Тоннель заполнили клубы едкого, воняющего горелым маслом и какой-то химией дымом. Копоть забивала ноздри, скапливалась во рту. «Вот болван!» – подумал он. «Нет, чтобы натянуть противогаз, а теперь отплевывайся полдня сажей». Он обернулся. Мартин сидел верхом на поверженном визитере. И жгутики, вытянувшиеся из жезла, плотно оплетали тому голову, стягивали заломленные за спину руки, охватили петлю давкой шею. Ноги чужака слабо подергивались. В стороне, шагах в двух, валялся на бетоне длинный нож с волнистым лезвием. Один из отростков протянулся к лезвию и осторожно его обнюхивал. «Не вздумай трогать эту штуку, студент!» Мартин с отвращением скривился. «Отравлена какой-то пакостной дрянью. Поцарапаешься? В раз ласты склеишь. Сейчас я его!» Отросток утолщился, дважды обмотался вокруг рукоятки ножа и поволок по направлению к исходящему дымом щитку. Доволок, просунул в узкую щель. «Вот и хорошо!» — сказал Мартин. «У тебя, кажется, еще один баллон остался. Так выпусти его туда для верности и пошли отсюда, пока насквозь не прокоптились». «Не стоит», — Егор помотал головой. «Там и так все, что могло, поджарилось. А ты смотри, не удави этого, нам его еще допрашивать». «Это точно». Мартин причмокнул, словно предвкушая процесс. «Обо всем расспросим. Клык на холодец, как говорит Серега. Ему есть что рассказать. Недаром он пытался ножиком этим себя по руке полоснуть. Знал ведь, паскуда, что говорить заставим». Он поднялся и рывком сдернул на ноги пленника. Капюшон сполз у того с головы, открыв голый, в редких пучках серых волос, череп и вытянутую на крысиный момент физиономию. Серая кожа приобрела густо-лиловый оттенок, эффект от стиснувшего шею жгутика удавки. «Шагай!» Мартин качнул жезлом, и пленник, подчиняясь натянувшимся отросткам, поплелся, спотыкаясь за ним. Егор шел замыкающим, не опуская наконечника бронспойта. В горле першило уже невыносимо. Дым ел глаза. И только на лестнице, задраив толстенную дверь с кремольерой, он смог вздохнуть свободно. Тогда он присел на ступеньку, сбросил лямки огнемета и положил руку на ствол. Тот оказался неожиданно холодным, что никак не вязалось во взбаламученном сознании с лохматыми языками огня, только что вырвавшимися из его латунного наконечника. «Холодный, горячий, да какая разница? Главное, что там в тоннеле все в пепел». Егор аккуратно пристроил огнемет на ступеньках и принялся отстегивать от пояса флягу с водой. Отстегнул, плеснул из горлышка на ладонь и принялся яростно тереть глаза, щеки, лоб, размазывая по лицу жирную напалмовую копоть. «Может, подождешь с водными процедурами?» – поинтересовалась Татьяна. Она вместе с подконвойным Семибоярским уже добралась до следующей лестничной площадки и говорила, свесившись через перила. «И подумай, как мы с этими двумя пойдем в ГЗ», — сказал Мартин. «Да еще в таком виде, с ног до головы в копоти, с оружием. Не знаю, как вы, я бы на месте первого же встречного немедленно вызвал бы охрану. Разбирайся с ними потом». Егор оторвался от фляги и глянул на Мартина. Старый алкаш снова был прав. «Отведем их в вашу Шапиро-секретную лабораторию», — решил он после минутного размышления. «Соваться в таком виде и в такой компании наверх — это гарантированно нарваться на неприятности». «А как же Симагин?» — спросила сверху Татьяна. За спиной у нее что-то неразборчиво хрюкнул доцент Семибоярский. «Шапира уже час, как у него. Нас ждет. Подождет еще немного». Егор закашлялся и сплюнул. Слюна, как и ожидалось, была сплошь черной. «В крайнем случае уйдет. Никуда Симагин не денется теперь. Приведем себя в порядок. Этого...» — он кивнул на пленника. — «Наскоро допросим. Тогда и решим, что делать дальше». Допроса не получилось. Не помог маузер, которым Татьяна многозначительно покачивала перед крысиной физиономией, как не помогли и два удара по почкам от вышедшего из себя Егора. Пленник скулил, выл, извивался, гадил под себя. А еще то и дело раздражался фразами на непонятном языке, состоящим из свистящих и щелкающих звуков, из которых ни один из присутствующих, включая Семибоярского, не понял ни единого слова. Когда терпение закончилось уже у всех, даже у Семибоярского, он, кстати, уверял, что в прошлый свой визит этот тип свободно болтал по-русски, за дело взялся Мартин. Метод он предложил радикальный. При помощи жезла, который, как подумал Егор, похоже, постепенно превращается в такую универсальную палочку-выручалочку. Фокус на этот раз был в том, чтобы при помощи все тех же белесых жгутиков залезть непосредственно в голову допрашиваемого. Мартин и сам не мог объяснить, как это произойдет. Заявил только, что понять птичью речь пленника грибница не поможет, а вот извлечь из его сознания какие-никакие образы, картинки, способные помочь делу, вполне. Правда, предупредил он, пациент после подобной процедуры с немалой долей вероятности сделается идиотом, а то и вовсе превратится в овощ. На что Егор кровожадно заметил, что разница с нынешним его состоянием будет не так уже велика, и велел начинать. Татьяна, услышав о готовящемся мучительстве, побледнела и поспешно покинула лабораторию. Егор с помощью Семибоярского, доцент вовсю старался, зарабатывая обещанное снисхождение, примотал пленника к железному лабораторному столу. И Мартин, подняв перед собою жезл, навис над ним этаким воплощением доктора зло, не забыв, разумеется, состроить соответствующую моменту физиономию. Ничего особенно зловещего не произошло. Отростки, выпавшие из жезла, оплели голову пленника, вросли в виски. Несчастный дернулся, тоненько завыл и затих. Умолк и Мартин. Он продолжал нависать над подопытным, причем лицо его сделалось отрешенным, мучнисто-бледным. Кожа словно высохла, подобно старому пергаменту. «В этот момент он вполне тянул на все свои 80 с лишним лет», — подумал Егор. Будто загадочная процедура стерла без остатка подаренный лесом омолаживающий эффект. Казалось, даже руки его покрылись густой сеткой морщин и стали дрожать. Впрочем, тремор у старого алкаша был делом обычным и никак не мог служить показателем. И вдруг все кончилось. Мартин отошел от подопытного ложа. Выглядел он, как обычно, разве что несколько бледнее. Пленник лежал без движения, своротив голову на бок, и тонкая, блестящая струйка слюны стекала из уголка полуоткрытого рта. Егор наклонился, рассматривая висок, откуда только что выползли жгутики грибницы. Кожа не нарушена, ни отверстия, ни капли крови, ни даже пустяковой ссадины. Показалось? Мартин глухо откашлялся и потребовал выпить. Егор торопливо протянул заранее припасенную склянку с медицинским спиртом, которую тот и опорожнил в 3 судорожных глотка, не прибегая к заветному стакану. «Значит так!» Он перевернул и потряс склянку, чтобы убедиться, что живительной влаги в ней больше не осталось. «Вся эта теплая компашка из Древобашни, и которая с крысиными лицами, и другие из черной пыли. Зачем они сюда заявились, что им надо, я не узнал. И теперь уж не узнаю». «Помер, что ли?» — робко осведомился Семибоярский. Он наблюдал за процедурой допроса из дальнего угла лаборатории. «А ты, сучара, этого бы хотел?» — окрысился на доцента Мартин. «Не дождешься. Жив он, хотя и в коме. И выйдет из нее не скоро, если вообще выйдет. У него там какой-то блок. Когда я до него добрался, в мозгу словно вспыхнуло, и все. Кирдык». «Блок?» — Егор озадаченно почесал переносицу. «Полагаешь, его нарочно подставили?» «Нет, сам вырос», — язвительно отозвался Мартин. «Нарочно, ясное дело. Кто бы ни были эти ребята из СВЛ, а манипулировать сознанием они умеют». «А его спутники? Сколько их было? Может, там еще кто-нибудь остался? В подземелье, то есть?» Мартин пожал плечами. «Пес их знает. Вроде с этим было 5. Еще один такой же и 4 черных. Но ты их всех сжег. Но есть и другие. Правда, не здесь, далеко. Ждут твари». «Чего?» «Кабы знать», — отозвался Мартин, встал и на негнущихся ногах поплелся к лабораторному шкафу. Открыл дверь, повозился, в шкафу зазвякало, по помещению распространился сивушный запах грибовухи. Дверь скрипнула. Егор обернулся. В лабораторию нерешительно заглядывала Татьяна. «Вы как там, закончили?» Егор кивнул. «Слушай, к тебе есть поручение. Шапира наверняка не дождался нас у Симагина, ушел к себе. Слетай прямо сейчас в лабораторию микологии. Если он там, пусть бросает все и идет сюда». «Вы что-то узнали?» – спросила девушка. «Узнали. А как же? Такое, что непременно надо прикинуть хрен к носу. Прости, обдумать, прежде чем делать резкие движения». «Ладно, я тогда пойду». Татьяна покосилась на Мартина. Тот спал, бессильно уронив голову на руки. Пальцы при этом не разжимались, крепко стиснув драгоценный стакан. «Только гляди, сам-то не переусердствуй. И понимаю, напряжение надо снять. Только с кем потом прикажешь прикидывать к носу?» И упорхнула, не забыв притворить за собой железную дверь. «А я?» – пискнул из своего угла Семибоярский. «Если я вам больше не нужен, можно я тоже пойду?» «Перебьешься!» – Егор посмотрел на доцента. «А вот грибовухи, если хочешь, плеснуть могу. Мы ж не звери, верно?» «Может, зря мы его отпустили?» – Шапира посмотрел вслед Семибоярскому. «Сейчас побежит к своему шефу и все выложит!» Егор помотал головой. «Не боже мой. Во-первых, он до смерти перепуган и свято уверен, что мы прирежем его, не моргнув глазом. А во-вторых, и это гораздо важнее, он не сомневается, что с Симагиным покончено. Так какой смысл ему ставить на заведомо битую карту?» «Хм, пожалуй», — не стал спорить Шапира. «Того, что вы успели накопать на Симагина, хватит не просто на полноценное обвинение на ученом совете. Нет, тут дело пахнет как бы не уголовным делом». «Берите выше, Яков Израилевич», — ухмыльнулся Егор. «Тут в чистом виде обвинение в шпионаже. Есть, знаете ли, такая организация, РИИЛ, он же Российский институт изучения леса. Они, если вы не в курсе, очень внимательно отслеживают все, что представляет для леса опасность, как внутреннюю, так и внешнюю, и в особенности то, что идет из-за границы, из других лесов. Ведь наш случай, если подумать, подпадает под обе эти категории». «Вы имеете в виду Нью-Йоркский лес? Манхэттен?» «Остальные пока в этом не замечены. А вот на Манхэттене давно проявляют к нам интерес. Я-то сам не шибко в курсе. Расспросите Би Сергея. Он многое может порассказать. Если захочет, конечно». «Да уж», — вздохнул Шапира, — «если захочет. Признаться, я всегда был против того, чтобы допускать к нам иностранные фонды, щедро раздающие гранты, на исследовательские работы у нас, в лесу. Но кто бы мог подумать, что дело обернется вот так?» «Вот именно, Яков Израилевич», — кивнул Егор. «Если в РИИЛе станет известно, что профессор Симагин пошел на сговор с СВЛ для того, чтобы помочь их адептам тайно проникнуть в ГЗ, то вопросы об этой милой шалости ему будут задавать уже за пределами МКАД и отнюдь не на ректорском совете». Шапира хитровато прищурился. «А они узнают?» «А вы как полагаете?» «Из нас двоих юноша еврей только один, и это не вы», — назидательным тоном сказал доцент. «Так что извольте отвечать, когда вас спрашивают». «Я полагал, что это вам решать. Сообщать в ректорат о художествах Симагина или погодить? А уж они либо передадут дело в РИИЛ, или...» «Или не захотят выносить ссор из избы», — закончил Шапира. «Увы, скорее всего, так и будет. Симагина тихо снимут и отправят куда-нибудь в новосибирский филиал с пометкой в личном деле, чтобы духу его больше не было на расстоянии сотни километров от МКАД». Егор задумался. «И вы полагаете, это правильно?» «Если честно, не знаю. Но решать сейчас не готов. Ваш напарник Сергей прислал мне недавно письмо с Белкой. Описывал встречу представителей крупнейшей фракции леса, что состоялась на днях в Соколиной обители. Так вот, он, среди прочего, упомянул, что там шла речь об обитателях Древобашни. Никогда бы не подумал, что ими многие недовольны. И золотые леса, и аватарки, и даже друиды. А на речвокзале их проповедников ЦВЛ, оказывается, с некоторых пор вообще не пускают, гонят за шеи». «Я в курсе», — сказал Егор. «Скажу больше. После окончания этой встречи Бич отправился на ВДНХ, чтобы навести кое-какие справки о том, что творится сейчас в Останкино. Если вы спросите мое мнение, то я бы предпочел дать ему знать о наших обстоятельствах, знать, прежде чем что-то решать Симагиным. Вы верно заметили насчет ссора из избы. Только, как по мне, стены этой избы проходят не по периметру главного здания МГУ, а куда как шире, по МКАД, например. Поймите, Яков Израилевич, это наше дело, обитатели леса. Мы в нем и должны разобраться». Шапира испытующе посмотрел на Егора. «А давно вы, молодой человек, заделались лесовиком?» «Недавно», — признался тот. «Я ведь тут меньше года и даже не уверен, что устал им окончательно. Но здешние обитатели недаром говорят. Леса хватит на всех. А значит, и на меня тоже, верно?» «Ну, хорошо», — не стал спорить доцент. Страстная убежденность блудного лаборанта явно произвела на него впечатление. Хотя Егор, похоже, вовсе к этому не стремился. «И долго вы предполагаете ждать?» «Много времени это не займет. День, от силы два. Я пока покараулю нашего коматозного гостя, а вы приглядите за Семибоярским. Как бы в самом деле не начал болтать, чего не надо». «А если таки начнет?» — с интересом спросил Шапира. «Что тогда?» «Тогда придется его навестить. Вы удивитесь, какое благотворное действие оказывает на него появление Мартина с его любимой игрушкой. И не подумайте, что я говорю о его драгоценном стакане».